Этот лагерь был им незнаком. Если это лагерь уничтожения, где есть газовые камеры, тогда лучше симулировать припадок, беспамятство, словом, закосить. Этим выкраивалась возможность прожить чуточку подольше, поскольку тех, кто без сознания, в камеры сразу не тащили. Даже в лагерях уничтожения уничтожали не всех. Но если это был лагерь без газовых камер, тогда симуляция — дело очень рискованное. Лежащего без сознания зэка могли за бесполезностью усыпить на месте. Розен взглянул на тех, кто лежал без чувств. Он уже приметил, никто не пытается их растолкать, поднять на ноги. Из этого он заключил, что, быть может, их все-таки ведут не травить, иначе постарались бы прихватить как можно больше. «Нет», — прошептал он, — «пока не надо». Шеренги, прежде черневшие даже в ночи, теперь замерцали грязноватой синюшной белизной. Зэки стояли нагишом. Каждый по отдельности был человеком, но они об этом почти забыли. Весь этап прогнали через огромный чан с сильным дезинфицирующим раствором. В раздевалке каждому шваркнули несколько насильных вещей. Теперь все снова выстроились на плацу линейки. Поспешно оделись. Были они, если только можно применить это слово к данным обстоятельствам, да, счастливы. Их не затолкали в газовые камеры. Одежда, которую они получили, большинству не подходила. Зульцбахеру в качестве исподнего швырнули шерстяное женское трико. Розену — хоровую ризу священника. Это все были вещи с убитых. На ризе еще была рваная дырка от пули, вокруг которой расползлось желтоватое пятно крови. Пятно замыли наспех, проформы ради. Часть зэков получила в качестве обувки деревянные башмаки с острым кантом из расформированного концлагеря в Голландии. Это были не ботинки, а орудия пытки, особенно с непривычки и особенно для сбитых и стертых в кровь арестантских ступней, притопавших с этапа. Теперь должен был начаться развод по баракам. В эту секунду в городе завыли сирены. Все взоры устремились на лагерное начальство. «Продолжать!» — проорал Вебер сквозь вопли сирен. Эсэсовцы и простые надзиратели носились между рядами, как угорелые. Шеренги зэков стояли тихо и неподвижно. Лишь лица, чуть приподнятые к небу, отсвечивали в лунном сиянии мертвецкой белизной. «Головы вниз!» — скомандовал Вебер. Эсэсовцы и надзиратели помчались вдоль строя, повторяя команду. Но сами то и дело нервно поглядывали на небо. Голоса их терялись в гуле, они пустили в ход дубинки. Сам Вебер, засунув руки в карманы, прохаживался по краю плаца. Других приказаний не отдавал. Таким его и застал примчавшийся Ной Бауэр. «В чем дело, Вебер? Почему люди еще не в бараках?» «Развод не закончен», — флегматично отозвался Вебер. «Но черт с ним! Здесь им нельзя оставаться. На открытой местности их же могут принять за войсковые части». Сирены завыли еще отчаяннее. «Поздно», — сказал Вебер. «В движении они еще заметнее». Он стоял, как ни в чем не бывало, и смотрел на Нойбауэра. От Нойбауэра этот взгляд не укрылся. Он понял. Вебер ждет, что он, Нойбауэр, побежит в убежище. Злясь на него и себя, Нойбауэр остался на месте. «Какой идиотизм посылать нам сейчас еще и этих!» Вырвалось у него в сердцах. «Тут своих не успеваешь прорядить, а они вешают на тебя целый этап. Бред! Почему сразу не послать эту ораву в лагерь уничтожения?» «Видимо, потому что лагеря уничтожения слишком далеко на востоке». Нойбауэр поднял на него глаза. «Что вы имеете в виду?» «Слишком далеко на востоке», —